Но однажды я все-таки нашел свой особый, неиллюзорный способ путешествовать. Потому что когда на очередном собеседовании очередной работодатель меня спросил, умею ли я впаривать, ну, заниматься впариванием, я, не моргнув и глазом, ответил, что всю свою независимую жизнь только этим и занимался, что впаривал и впаривал. Так я устроился в компанию, торгующую всякой ненужной всячиной, в общественном городском транспорте и на остановках, в том числе путевками и экскурсиями по городу. Стоял возле гостиного двора и зазывал прохожих. А потом, когда экскурсовод попал под троллейбус, я вызвался провести вместо него обзорную экскурсию, потому что не раз зимой садился, чтобы согреться в экскурсионный автобус, а летом, чтобы проветриться, ночной трамвайчик, и слушал рассказы об этом городе, в котором ты либо великий, либо полное ничтожество, либо-либо и третьей любви не дано. Ибо все остальные свои работы я считал лицедейством. И надо сказать, в тот вечер у меня получилось. Я стал экскурсоводом, сталкером в этом городе мертвых. Работая не из-за денег, какие там деньги, а ради свободы своей воли и власти. Экскурсоводство — это так себе, больше для души. Это единственная возможность свободно творить для меня, не имеющего никаких способностей и специального образования, а значит, шансов на прибыльную работу и долгий упорный карьерный рост. У меня нет профессии, которая могла бы меня прокормить. Работать экскурсоводом — это единственная возможность руководить толпой. Нужно только встать на подножку автобуса или скамью речного трамвая, как артист, и через диктофон впаривать, вещать о великих событиях, великих зданиях, монументах и людях города-музея. Некоторым приемам, например, поклону после выступления, я научился у актеров, работая декоратором. Мне главное, чтобы людям было интересно, чтобы им было хорошо, особого дохода это не приносит. Когда мне первый раз мужчина, старый, но шелковый и прохладной рукой, пожал руку, я подумал, вот старый педрила. Во время экскурсии он так и норовил до меня дотронуться. Ощущение его нереально нежной и женственной кожи долго не проходило и вызывало у меня приступ тошноты. Но когда я хотел уже идти мыть руки, то обнаружил, что к ладони прилипла новенькая гладкая купюра. Вот откуда прохлада и нежность. Сначала я не понял, слишком мало, чтобы пытаться купить мои сексуальные услуги, слишком много для милостыни нищему. Поделившись с коллегами, я узнал, что на Западе экскурсоводам за хорошо проведенную экскурсию принято давать чаевые. Датчане давали чаевые в белых узких конвертах по несколько евро, но зато чуть ли не всей группой. А однажды мне пытался всучить чаевые местный абориген. Мы долго шарахались друг от друга. Нет, возьмите, что вы, не надо, оставьте себе. Было как-то ужасно неловко и стыдно. Но чаевые не самое плохое. Хуже всего неинтересующиеся, зевающие, безразличные. Помню, один из экскурсантов сказал, я сюда приехал не для того, чтобы дома смотреть, а чтобы их покупать. Он присматривал квартирку где-нибудь в центре, на худой конец, на Петроградской стороне, и просил меня подсобить в поисках. За то, что я принес ему газеты с объявлениями из почтовых ящиков, он мне дал большие чаевые. Потом пригласил на чай с ланчем в неплохой китайский ресторанчик. Абсолютно невыносимый человек, без чувства юмора, только говорил, что о себе и своих деньгах, о квартирах, в которые вкладывается по всем перспективным направлениям, потому что нельзя класть яйца в одну корзину. В ресторане он заказал себе деревенское яйцо всмятку с оранжевым желтком и красной икрой, дешево и сердито. В Москве жилье слишком дорогое, а значит, скоро так будет и в Питере, — пояснял он, медленно разжевывая яйцо, — ибо власть захватили питерские, правительство питерское, и заводов много зачинается. И все без иронии и самоедства, с чувством собственного достоинства, с вполне самодовольным от съеденного яйца лицом. Я не знаю, как досидел до конца ланча, чтобы не бросить ему в рожу листом китайского салата. Как он может мне, бездомному, говорить о своем черном риэлторстве? Помню, в первые дни пребывания в Питере, когда у меня не было крыши над головой, и вдруг зарядил сильный летний дождь, я, спрятавшись под козырек бутика, увидел над своей головой белую растяжку. «Купи себе этот дом, участвуй в программе долевого строительства». «Издеваются, суки», — подумал я, стоя под козырьком в одиночестве. «Что я смогу купить с моим доходом? Разве только этот козырек, потому что на саму растяжку денег не хватит. И еще... Нет ничего страшнее унижения, полной ненужностью и равнодушием окружающих тебя людей. Может быть, покупающим дома в центре Питера стоит принять долевое участие в судьбе беспризорных или бездомных? Потому что это вы, сытые и довольные, сидите у своих телевизоров и через них, как через оконные стекла, наблюдаете, как малые дети и взрослые мужчины, каждый десятый из которых с высшим образованием, погибают за колючей проволокой социальной изоляции, словно в гетто. Но помните, вы, как те вертухаи с вышки, что деградируют, теряя сочувствие и социальное чутье, вы тоже обречены на гибель. Потому что 5 миллионов детей, что сейчас спросят у вас на кусок хлеба, вырастут и сметут вас с вышек. Они уже сейчас целой армии. Сейчас. А мой собеседник все трепался и трепался над белой тарелкой. О том, как он присмотрел себе квартиру на Петроградке с лепниной на потолках. Рядом дом с пауками Лидваля. И о том, как он все там переделает под хай-тек и евро, потому что не любит эту русскую олиповатость. Потому что сейчас другая мода. Пора рубить бороды нашим старым домам-боярам, — говорил он, — как это в свое время делал Петр I. Надо идти в ногу со временем. Евроремонт тоже неплохое вложение средств. С евроремонтом жилье можно сдать за хорошие деньги иностранцам. И так риэлствуя, на родине ждать, пока недвижимость подрастет в цене. Я бы мог подумать, что он шутит, если бы к тому времени не был уверен, что у него совсем плохо с чувством юмора. И тут я взбесился. Так что мне в первый раз пришла мысль захватить автобус с заложниками и увидеть на первом сиденье его недоуменное круглое холеное лицо. Нельзя класть яйца в одну корзину. Я так и видел заголовки таблоидов вместо неоновых вывесок. Террорист-сталкер захватил автобус с туристами. Среди жертв смертника оказался крупный бизнесмен-риэлтор. Вместо растяжки над Невским перед моими глазами красовался заголовок: «Террористы захватили лучшего из лучших владельца квартир, коттеджей и пентхаузов». Дети с Конгресса, приехавшие со всего мира, с которыми я сейчас провожу экскурсию и рассказываю о красотах этого города, об архитектора Гречинском и Кваренге, хотя ничего и не понимают в стилях, изо всех сил стараются вслушаться и вникнуть. Лучшим же моим клиентом-ценителем за всю практику была пожилая дама с седым пучком волос под беретом. Беретом, как она говорила сама. Почти вымерший вид старой питерской интеллигенции, что дорожит каждым зданием. Сухая, худая, она останавливалась у каждого дома и подолгу стояла, задрав голову и разглядывая пилястры и лепнину, до тех пор, пока жилки-жилоки на ее шее не начинали натянуто дрожать, словно не выдерживавшие напряжение нити струн. Однажды мы с этой дамой оказались в неизвестном районе. Сначала ехали и ехали, а потом шли и шли улочками. И вот мы очутились в одном доме, который, по ее словам, должен был перестраиваться изнутри. Реконструкция, а не реставрация. Большая разница. «Я думаю, этот дом 18 века», — сказала она, внимательно рассмотрев здание, и вопросительно посмотрела мне в глаза. Я ничего не мог ей ответить, потом отвел взгляд. «А давайте зайдем внутрь и проверим». И вот мы уже входим во двор через узорные чисто питерские ворота и попадаем в заброшенный дом на Литейном. Пустые разбитые окна и парадные лестницы с коваными перилами. Огромные треснутые запыленные зеркала — отражает, как подъем по этой лестнице, так и спуск вниз. В одной из квартир мы обнаружили несколько бездомных подростков. «Привет, Ирек, что ты тут делаешь?» — подошли ко мне пацаны. «Ну вот», — сказала женщина, — «вы, кажется, знакомы, оно и к лучшему. Я как раз хотела просить жильцов сохранить этот чудо-дом». «Не беспокойтесь, мадам», — сказал один из подростков, Курт. «Мы сделаем все, чтобы отстоять этот дом, как памятник нашей архитектуры». И даже трудно было понять, чего больше в его словах — иронии, горечи или уверенности в собственных силах.